ночь в окне тихой комнаты, с кем-то рядом я мирно спал. Я обнял ее, приоткрыл глаза, из кровати чуть не упал. На башке коса, на выготе глаза, груди как пивные стаканчики. Так во сне храпит, что стена дрожит, вытирая рот сарафанчиком. Проклятый хмель, дань веселью, где я мог ее подцепить? И одевшись вмиг, испарился я, до сих пор не могу забыть. На башке коса, на выкате глаза, груди как пивные стаканчики. Так во сне храпит, что стена дрожит, вытирая рот сарафанчиком. Так во сне храпит, что стена дрожит, вытирая рот сарафанчиком. Так во сне храпит, что стена.